Глава 17. Айзек вошел в Нью-Крабизонский университет со смешанным чувством ностальгии и неловкости. Университетские здания мало изменились со времен его преподавательской деятельности. Различные факультеты и кафедры покрывали Ладмит грандиозными сооружениями, затмевавшими весь остальной ландшафт. Квадратный двор перед огромным старинным зданием научного факультета был усажен деревьями, ронявшими свой цвет. Айзек шел тропой, протаренный многими поколениями студентов, сквозь пургу ярко-розовых лепестков. Он деловито поднялся по невысокой лесенке и толкнул тяжелую дверь. Айзек показал факультетский пропуск, чей срок истек еще 7 лет назад, но ему было на это совершенно плевать. Вахтера за стойкой звали Седж. Это был совершенно выживший из ума старик, который начал работать на факультете задолго до Айзека и, казалось, будет работать здесь вечно. Как и всякий раз, когда Айзек наносил редкий визит, вахтер приветствовал его невнятным бормотанием. Стало быть, узнал. Айзек пожал ему руку и осведомился о здоровье семьи. У Айзека были причины испытывать чувство благодарности к Седжу, под чьим мутным взором он вынес множество дорогостоящего лабораторного оборудования. Айзек прошел по лестнице мимо стоящих кучками студентов. Большинство из них были людьми, причем мужчинами. Но попадались и тесные группки молодых ксениев обоего пола. Некоторые студенты нарочито громко вели теоретические дебаты. Другие что-то записывали на полях учебников, посасывая самокрутки с едким табаком. Айзек миновал компании студентов, оккупировавших конец коридора. Они повторяли только что узнанное и вовсю хохотали над маленьким человечком, слепленным из живой глины, который, неловко шатаясь, прошагал 4 ступеньки, а затем рассыпался грудой копошащейся мульчи. Чем дальше Айзек продвигался вверх по лестнице и по коридорам, тем меньше вокруг было студентов. К своему раздражению и отвращению Айзек вдруг обнаружил, что сердце начинает биться учащенно по мере того, как он приближался к кабинету своего бывшего начальника. Он прошел в отделанный изнутри роскошными панелями темного дерева административный флигель научного факультета. Длинный коридор упирался в дверь, на которой висела золотая табличка. «Монтегю Вермишенг, заведующий». Айзек остановился перед дверью и потоптался в нерешительности. Он испытывал полное замешательство, стремясь как-то сохранить накопленные за 10 лет раздражение и неприязнь, и в то же время собираясь взять примирительный, дружелюбный тон. Сделав вдох поглубже, он резко постучал, после чего открыл дверь и вошел. «Вы что себе думаете?» – вскричал сидящий за столом человек, но, узнав Айзека, осекся. «А-а-а», – сказал он после долгого молчания. «Разумеется. Айзек. Ну что ж, присаживайся». Айзек сел. Монтегю Вермишенг как раз собирался позавтракать. Его бледное лицо и плечи круто нависали над огромным письменным столом. За спиной у него находилось маленькое окошко, выходящее, как было известно Айзеку, на широкие проспекты и просторные дома Мафатона и Хнума. Однако оно было завешено неряшливой шторой, приглушавшей лучи света. Вермишенг не был толстым, но, начиная от щек и ниже, его покрывал легкий жирок, похожий на мертвецкий саван. Он носил тесноватый костюм, и некротически бледная кожа виднелась из-под рукавов. Жидкие волосы были причесаны и уложены с каким-то маниакальным старанием. Вермишенг хлебал комковатый сметанный суп, то и дело макал в него кусок непропеченного хлеба и сосал получившуюся кашицу, жадно глотая обслюнявленный хлеб, с которого на стол падали бледно-желтые капли. Его бесцветные глаза в упор смотрели на Айзека. Айзек уставился на него, благодаря Богу за свое крепкое телосложение и кожу цвета подпаленного дерева. «Я собирался уже наорать на вошедшего без стука и без вызова, но потом увидел, что это ты. Разумеется, тебе закон не писан. Ну, как дела, Айзек? Деньги понадобились? Соскучился по исследовательской работе?» Флегматичным шепотком спрашивал Вермишенг. «Нет, ничего подобного. Вообще, дела у меня не так уж плохи, Вермишенг», — сказал Айзек с наигранным добродушием. «А как ваша работа?» «Хорошо, хорошо. Пишу статью о биовозгорании. Я обнаружил пиротехнический выступ у огненных пчел». Наступило долгое молчание. «Весьма занимательно», — прошелестел Вермишенг. «Здорово», – одобрил Айзек. Они молча смотрели друг на друга. Айзек не мог придумать решительно никакой темы для разговора. Он ненавидел, но в то же время уважал Вермишенко. Это было неприятным сочетанием. «В общем, снова заговорил Айзек. «Если откровенно, я пришел просить помощи». «О, нет». «Да. Видите ли, я сейчас работаю над темой, которая несколько выходит за рамки моих интересов. Знаете, я ведь скорее теоретик, чем практик в науке». «Вот как?» В голосе Вермишенко проскользнула презрительная ирония. «Ах ты, грёбаная крыса!» Подумал Айзек. «Я к тебе со всей душой». «Так вот...» Медленно проговорил он. «В общем, речь идет, то есть, вероятно, хотя я и сомневаюсь, речь идет о проблеме биочародейского свойства. Мне хотелось бы узнать мнение профессионала». «Вот как?» «Да, мне бы хотелось узнать, можно ли переделать кого-либо так, чтобы он смог летать». Вермишенко откинулся в кресле и хлебом промокнул остатки супа вокруг рта. У него тотчас появились усики из хлебных крошек. Он сцепил кисти рук перед собой, поигрывая жирными пальчиками. «Значит, летать?» В голосе Вермишенко звучало волнение, доселе не присутствовавшее в его ледяном тоне. Возможно, он желал уязвить Айзека своим тяжким презрением, однако не мог не воспламениться, если речь зашла о научных проблемах. «Да, то есть делалось ли такое когда-либо?» – спросил Айзек. «Да, делалось». Вермишенко медленно кивнул, не отводя взгляда от Айзека, который тут же выпрямил спину и выхватил из кармана блокнот. «О, неужели?» – сказал Айзек. Вермишенко углубился в размышления, и взгляд его несколько затуманился. «Да, но зачем, Айзек? К тебе кто-нибудь пришел и попросил сделать так, чтобы он смог летать?» «Я не могу раскрывать». «Конечно, Айзек, разумеется, не можешь, потому что ты профессионал. Я уважаю тебя за это». Вермишенко вяло улыбнулся собеседнику. «Итак, каковы же подробности?» – осмелел Айзек. Прежде чем сказать это, он сжал зубы, чтобы унять дрожь негодования. «Мать твою, ты самодовольный фальшивый Боров!» – в ярости думал он. «Ну что ж, Айзек изнывал от нетерпения, пока Вермишенко глядел в потолок, припоминая. «Много лет назад, в конце прошлого века, жил один биофилософ, Калиджайн его звали. Он переделал самого себя». По лицу Вермишенко скользнула нежно-жестокая улыбка. Он покачал головой. «Чистое безумие, но, похоже, все получилось. Огромные металлические крылья, которые раскрывались словно вееры. Он написал об этом брошюру». Вермишенко вытянул шею над сальными плечами и оглядел полки с книгами, которыми были заставлены все стены. Он неопределенно махнул пухлой рукой, что могло весьма приблизительно указывать на местонахождение калиджайновской брошюры. «Остальное тебе неизвестно? Ты что, не слышал песенку?» Айзек недоуменно сощурил глаза. К его ужасу Вермишенко слабым тенором пропел несколько строчек. «И Кали взлетел высоко, на зонтичных крыльях, взмыл прямо в небо, сказав своей любви прощай, и со вздохом полетел на запад, и пропал он в ужасном краю». «Ну, конечно, я слышал», — воскликнул Айзек. «Но никогда не думал, что все это было на самом деле». «Разумеется, ты ведь не проходил введение в биомагию. Насколько я помню, ты пропустил мою первую лекцию. Это история, которую я обычно рассказываю, чтобы заманить наших присытившихся молодых охотников за знанием на стезю сей благородной науки». Вермишенко говорил совершенно потухшим голосом. Айзек почувствовал, как его отвращение вновь сменяется интересом. «Калиджайн исчез», — продолжил Вермишенко. «Улетел на юго-запад, в направлении кататопического пятна. Больше его не видели». Наступило долгое молчание. «Это конец истории?» — спросил Айзек. «А как ему приделали крылья? Он вел записи во время эксперимента? Как проходила переделка?» «О, полагаю, с неимоверным трудом. Вероятно, Калиджайн прооперировал несколько подопытных, прежде чем нашел правильное решение». Вермишенг усмехнулся. «Вероятно, он несколько раз прибегал к услугам мэра Монтагони. Подозреваю, некоторые преступники, приговоренные к смерти, прожили на несколько недель дольше, чем они рассчитывали. Эта часть процесса, конечно, не афишировалась, но согласись, совершенно очевидно, что необходимо несколько пробных попыток, прежде чем доберешься до истины. Ведь это очень непростая задача – соединить механизм с костями, мускулами и всеми остальными частями, которые совершенно не приспособлены для того, что им предстоит делать». «А что, если кости и мускулы уже знают, что им предстоит делать? Что, если какому-нибудь вирму или типа того просто отрезали крылья? Можно ли их заменить?» Вермишенг уставился на Айзека. Его голова и глаза были неподвижны. Наконец негромко произнес он. «Ты, наверное, думаешь, что это было бы проще, не так ли? Теоретически оно так... Но на практике еще сложнее. Я проделывал такое с птицами и со всякими пернатыми тварями. Прежде всего, Айзек, теоретически это совершенно возможно. Теоретически нет ничего такого, чего нельзя было бы осуществить с помощью переделки. Проблема лишь в том, чтобы правильно прилепить крылья, немного подправив живую ткань. Однако полет – ужасно сложная штука, поскольку ты имеешь дело с разного рода переменными величинами, которые необходимо вывести с абсолютной точностью. Видишь ли, Айзек, ты можешь переделать собаку, пришив ей ногу на спину или вылепив ее из волшебной глины, и животное будет счастливо ковылять с этой ногой. Это некрасиво, но собака будет ходить. С крыльями же так не получится. Крылья... должны быть совершенны. Гораздо труднее научить мускулы, которые уже полагают, будто знают, как летать, делать это иным образом, нежели научить этому мускулы, которые изначально не имеют о полете никакого понятия. Твою птичку, или что там у тебя, вернее ее плечевые суставы, будет только сбивать с толку крыло, форма которого хоть чуть-чуть неверна, или у которого не те размеры, или который обладает другой аэродинамикой, и в конце концов оно оказывается совершенно бесполезным, даже если предположить, что ты все присоединил правильно. Итак, мой ответ. Я полагаю, Айзек, что да, это возможно. Твоего вирма, или кто он там, можно переделать так, что он снова будет летать. Но... маловероятно. Это исключительно сложно. Ни один биочародей, ни один передельщик не сможет гарантировать результат. Разве что ты разыщешь Калиджайна и попросишь его сделать это. Просипел в заключении Вермишенг. Я не возьмусь. Айзек кончил записывать и захлопнул блокнот. Спасибо, Вермишенг. Я в некотором роде надеялся услышать это от вас. Что ж, остается только продолжить другое направление моих исследований, которое вы наверняка не одобрите. Глаза его выпучились, как у непослушного мальчишки. Вермишенг едва заметно качнул головой, и на губах, словно плесень, расцвела и увяла болезненная усмешка. «Хм?» – вяло произнес он. «Отлично, спасибо, что уделили время, я ценю». Айзек суетливо встал, приготовившись уходить. «Извините, что заскочил столь неожиданно». «Ничего. У тебя еще какие-то вопросы ко мне?» «Ну...» Айзек остановился, не успев засунуть руку до конца в рукав пиджака. «Да. Вы слышали что-нибудь о веществе под названием сонная дурь?» Вермишенг удивленно поднял бровь. Он откинулся в кресле и, задумчиво сунув в рот палец, посмотрел на Айзека полуприкрытыми глазами. «Здесь университет, Айзек. Неужели ты думаешь, что новое запрещенное возбуждающее вещество может заполнить весь город, а ни один из наших студентов при этом не соблазнится?» «Разумеется, я о нем слышал. Первое исключение из университета за продажу этого наркотика произошло меньше полугода назад. Выгнали одного весьма способного молодого специалиста по психономике, который теперь явно будет придерживаться авангардистских теорий. Айзек, Айзек, несмотря на все совершенные тобой неблагоразумные поступки...» Жеманная улыбочка неудачно попыталась сгладить колкость. «Я никак не предположил бы, что ты опустился до наркомании». «Нет, Вермишенко, я не наркоман. Тем не менее, живя и работая в той трясине порока, которую я избрал, в окружении оборванцев и дегенеративных подонков, я вынужден сталкиваться с такими вещами, как наркотики, во время всяких мерзких оргий, которые я регулярно посещаю». Решив, что в дальнейшей дипломатии выгоды никакой, и вдобавок, потеряв терпение, Айзек вывалил все, что накопил в душе. Он говорил громко и весьма саркастически. Ему даже нравилось выплескивать свой гнев. «Короче говоря», — продолжал он, — «один из моих мерзких дружков пробовал этот странный наркотик, и мне хотелось бы побольше разузнать о нем. Но, очевидно, мне не следовало обращаться к человеку столь возвышенного ума». Вермишенко смеялся, не раскрывая рта. На лице же по-прежнему была мрачноватая ухмылка. Он неотрывно смотрел на Айзека. Единственное, что выдавало смех, это слабое подергивание плеч и легкое покачивание верхней половины тела взад-вперед. «Ах, какие мы обидчивые, Айзек!» Наконец произнес он. Айзек похлопал по карманам и застегнул пиджак, показывая, что собирается уходить, не желая ставить себя в глупое положение. Повернувшись, он зашагал к двери, обдумывая, стоит ли громко хлопнуть ею. Пока он размышлял, Вермишенко снова заговорил. «Сонная ду... это вещество, Айзек, на самом деле не входит в область моих интересов. Фармацевтика и тому подобное — это что-то из сферы биологии. Не сомневаюсь, что кто-нибудь из твоих бывших коллег сумеет рассказать тебе больше. Удачи!» Айзек решил не отвечать. Однако напоследок махнул рукой, что, убеждал он себя, выглядело пренебрежительно, хотя вполне могло сойти за прощально благодарственный жест. «Жалкий трус», — корил он себя. Но никуда не денешься. Вермишенко был неоценимым кладезем знаний, а плевать в колодец неразумно. Простив себя за то, что не решился нахамить бывшему шефу, Айзек улыбнулся. По крайней мере, он получил то, зачем приходил. Для Ягорика переделка не выход. И если бы заурядное ваяние по живой плоти, каковым занимается практическое биочародейство, возобладало над теорией кризиса, все исследования Айзека разом заглохли бы. Ему не хотелось потерять этот новый импульс. «Як, старина», — размышлял он. «Это как раз то, о чем я думал. Я твой лучший шанс, а ты мой». Перед городом раскинулись каналы, извивающиеся между нагромождений скал, словно силикатные бивни и заплаты истощенных полей кукурузы. А перед невысоким кустарником на многие дни пути простиралась суровая каменистая пустыня. Изъеденные гранитные наросты прочно сидели в чреве этих земель со времен их возникновения. Наросты, чью тонкую земную плоть, ветер и вода обнажили за какие-то 10 000 лет. Эти скальные выступы, эти утесы устрашали своей уродливостью, подобно вывороченным внутренностям. Я шел вдоль реки. Безымянная, она текла промеж остроконечных суровых скал. Когда-нибудь ее назовут Варом. Далеко-далеко на западе передо мной открывались застывшие вершины настоящих гор. Каменно-снежные колоссы высились над окружавшими их зубчатыми уступами, покрытыми щебнем и лишайниками, так же, как ближние низкие пики возвышались надо мной. Порой мне казалось, будто эти скалы принимали форму огромных когтисто-зубастых чудовищ с головами, похожими на огромные палицы или свиные окорока. Окаменелые гиганты, боги, застывшие в камне, обман зрения или скульптуры, случайно изваянные ветром. За мной следили. Козы и овцы с презрением узирали, как я неуклюже карабкаюсь по камням. Хищные птицы пронзительными криками выражали свое пренебрежение. Иногда по дороге попадались пастухи, которые бросали на меня подозрительно злые взгляды. Ночью тени становились еще чернее. Из-под воды за мной наблюдали еще более холодные глаза. Скалистый зубец медленно, украдкой, вырастал из-под земли, так что я несколько часов прошагал по глубокой долине, прежде чем заметил его. До этого я много дней шел по щебню и траве. Земля под ногами ощутимо отвердела, а необъятное небо стало приятнее глазу. Но я не поддамся на обман. Я не уступлю соблазну. Это небо вовсе не пустынно. Какой-то притворщик, какой-то имитатор пытался убаюкать мое внимание. С каждым порывом ветра я чувствовал прикосновение иссушенной растительности, гораздо более пышной, нежели у меня на родине. Вдалеке виднелся лес, который, как мне было известно, простирался к северу от границы Нью-Крабизона и к востоку от моря. В укромной тени среди его толстых деревьев там и тут виднелись огромные темные глыбы брошенных машин, чьи железные остовы покрывались среди леса ржавой коростой. Я не стал приближаться к ним. Позади меня, там, где река разделялась надвое, простиралась болотистая местность, нечто вроде речного устья, стремящегося расплыться, раствориться в море. Я остался жить в высоких хижинах на длинных сваях среди этого спокойного, благочестивого племени. Они кормили меня и напевали мне вполголоса колыбельные. Я охотился вместе с ними, пронзая копьем кайманов и анаконд. В этом болотном краю я лишился своего клинка. Сломал его, воткнув в стремительного хищника-кровососа, внезапно появившегося передо мной из тины и влажного тростника. Он встал на дыбы и заверещал, как чайник на огне, а затем исчез в жидкой грязи. Я так и не узнал, убил ли его. Вдоль болот и реки на многие мили простирались холмы и сухотравья, где свирепствовали, как меня предупреждали, банды переделанных, бежавших от правосудия. Но ни одного из них я не видел. Там были деревни, где мне давали мясо и одежду. Жители умоляли вступиться за них перед богами урожая. Там были села, откуда меня гнали вилами, ружьями и визгом клаксонов. Я топтал травы вместе со стадами, а порой и со всадниками. У птиц я учился считаться с сородичами, у млекопитающих я научился мыслить мифами. Я спал один, забившись меж каменных складок или улегшись среди трупов, или ютясь в гнезде, которое я наскоро строил, почуяв приближение дождя. Пока я спал, кто-то четырежды обнюхал меня, оставив после себя следы копыт и запах трав, пота, а может быть, мяса. Именно среди этих бескрайних холмов мой гнев и страдания переплавились в нечто новое. Я шагал в окружении насекомых, настороженно изучающих незнакомые запахи горуды, пытающихся попробовать на вкус мой пот, отведать моей крови, стремящихся опылить разноцветные пятна моего плаща. Я видел упитанных млекопитающих среди этой спелой зелени. Я рвал цветы, которые когда-то видел в книгах, неброские соцветия на длинных стеблях. У меня спирало дыхание от запахов деревьев. В небе наливались тучи. Я, дитя пустыни, шагал по этим плодородным землям. Я чувствовал их суровую шероховатость и пыль. И однажды я понял, что больше не мечтаю о том, чем займусь, когда вновь обрету свою целостность. Моя воля сгорела в порыве достичь этой точки, и вдруг оказалось, что дальше ничего нет. Я сам стал всего лишь воплощенным стремлением летать. Однако я как-то свыкся с этим. Я пришел в неизведанный край, бесстрастно проделав неимоверно тяжкий путь туда, где собрались ученые и передельщики со всего мира. Средства стали конечной целью. Если мне удастся получить крылья, я стану кем-то совсем другим, лишившись определявшего меня желания. И пока я бесконечно шел на север в весенней дымке, я понял, что ищу не исполнение моих надежд, а конца. Я передам свое тело новорожденному существу, а сам почию. Когда я только пришел на эти холмы и равнины, я был крепче. Я покинул Миршек, куда причалил мой корабль, не проведя там даже одной ночи. Это некрасивый портовый город, в котором было достаточно моих соплеменников, чтобы я почувствовал себя угнетенно. Я торопливо шагал по городу, не ища здесь ничего, кроме пропитания и уверенности в том, что я на правильном пути в Нью-Крабизон. Я купил мазь для своей израненной спины, нашел врача, который был достаточно честен, чтобы признать, в Миршике я не найду того, кто способен мне помочь. Я подарил свой кнут торговцу с повозкой, который подвез меня на 5-10 миль вглубь долины. Он не принял бы от меня золото, только оружие. Я с облегчением оставил позади себя море. Море было лишь интерлюдией. 4 дня пути на медлительном промасленном пароходе по скудному морю, в продолжении которых я стоял в трюме, лишь по качке и плеску воды определяя, что мы еще плывем. Я не мог гулять наверху. Под этим необъятным океанским небом на крошечной палубе я чувствовал себя гораздо более ограниченным, чем в душной, вонючей каюте. Я боязливо избегал чаек, скоп и альбатросов. Я жил рядом с соленой водой, в грязной деревянной норе за гальюном. А впереди, за морем, когда я еще был весь в огне и гневе, когда шрамы еще сочились кровью, виднелся Шанкел. Город кактусов. Город с множеством названий. Солнечное сокровище, оазис, скучная теснина, соляная дыра, спиральная цитадель, солярий. Шанкел, где я без конца бился в ямах и клетках, выигрывая гораздо чаще, чем проигрывая, и собирая положенные бойцовскому петуху гроши. До того самого дня, когда я сразился с принцем варваров, желавшим сделать из черепа Гаруда шлем. Я одержал невероятную победу, хотя сам пролил страшные потоки крови. Одной рукой зажав свои кишки, другой я вырвал ему горло. Победив, я получил в награду его золото и слуг, которых отпустил на свободу. Я оплатил свое лечение, после чего купил билет на торговое речное судно. Я отправился в путешествие через континент, чтобы вновь обрести целостность. Пустыня неотступно следовала за мной.